Глава 17. Вечер перед вторжением. Лукас вошел в малый кабинет супруги и огляделся. Мартина сидела в своем любимом кресле, теребя кисточку пояса. Рядом с императрицей находилась женщина, которую император никак не ожидал здесь увидеть. Более того, он был бы рад никогда и не вспоминать о существовании этой аристократки. Увы, баронесса сама периодически напоминала о себе. «Сир!» – хозяйка скандального издания встала и отвесила официальный поклон. «Госпожа Солер!» – Лукас спрятал раздражение под маской любезности. «Вы пришли в мой дом в поисках очередной сенсации?» «Я уже нашла ее, ваше императорское величество!» – гостья была спокойна и почтительна. «Лукас», — подала голос Мартина, — «позволь представить тебе владелицу и автора большинства статей журнала «Европейская правда», а также по совместительству одну из спонсоров практически всех высших заведений Капитолия, агента 7-го разряда имперской канцелярии Диану Солер, мою давнюю подругу». «Что?» — брови Лукаса удивленно поднялись. Он предложил даме кресло, расположился напротив и потер подбородок. Посмотрел на серьезную баронессу и улыбающуюся супругу. «Теперь понятно, на кого в действительности работает свободная пресса». «На страже империи, сир», – процитировала часть слогана своего журнала «Агент». «Да уж, вашими стараниями верность империи среди подданных только прирастает, особенно после последних выпусков». «Благодарю вас, сир», – женщина предпочла пропустить сарказм мимо ушей. «Пожалуйста. Итак, дамы, я полагаю, что вы оторвали меня от государственных дел не для того, чтобы полюбоваться на мою реакцию. Что-то случилось?» «Позвольте я расскажу вам, сир», – журналистка раскрыла блокнот. «Это касается последнего выпуска «Европейской правды», в котором вы превзошли саму себя, госпожа Солер», – поджал губы император. «Я узнал о себе и своем прошлом весьма любопытные факты. Даже интересно, где вы их раздобыли». «Лукас, перестань», – подняла руку Мартина. «Ты же сам предлагал поднять шум вокруг нового архимага». «Но не такой же ценой, дорогая. В грязи изваляли нас и наших верных союзников». Де Вега развернулся к гостье. «Вы заимели могущественных недоброжелателей в лице де Кабрера и де Мендес, баронесса. Лед под вами трещит и лопается. Не боитесь скрыться в полынье навечно?» «Я маг первой лиги, моя специализация как раз лед и вода, так что эти стихии я чувствую как никто другой», – парировала та. «Давай попридержим эмоции и для начала выслушаем новости», – предложила императрица. «Диана сильно рискует, открыто появившись во дворце. Уверена, что вопросы, которые она хочет обсудить, заслуживают особого внимания». «Как будто сейчас есть другие», – вздохнул Лукас. «Хорошо, дамы, я слушаю». «Я по заданию ее милости занималась последнее время проблемой господина Каррера». «Очень успешно, госпожа Солер», – вставил де Вега. «Как вам вообще в голову могло прийти, что он мой сын?» «По-моему, это было отличной идеей», – владелица скандального издания мимолетно улыбнулась. «Знали бы вы, сир, сколько интересного для канцелярии я узнала после публикации этого бреда». «Хотите повторить судьбу Гальяна, баронесса? Я слышал, что Карман вас разыскивает». «С графиней де Кабрера я всегда смогу договориться», – прищурилась Солер. «Вот как? Ну ладно, это ваши проблемы. Так что там по Доминику?» «Вам известно, сир, что этот юноша – универсальный маг?» «Как вы узнали об этом, баронесса?» – насторожился де Вега. «Факты налицо. Нестандартное мышление, быстрый рост источника, изобретение. Я знаю, что такое универсал по собственному опыту». По лицу баронессы пронеслось облачко. «Моя старшая сестра была универсальным магом, хоть и слабым». «Она погибла?» Император дождался кивка собеседницы и склонил голову. «Сожалею о вашей утрате, сударыня». «Благодарю, ваше императорское величество. Позвольте продолжить. У всех универсалов есть особенность развития. У вашего протеже механика и кристаллы. У моей сестры это был математический дар. Она могла оперировать в уме огромными массивами данных, ее называли гением логики и анализа. Именно благодаря таланту Лис наш род так стремительно разбогател. А еще сестра научила меня обращать внимание на незначительные детали, которые могут кардинально менять картину. И какие же мелочи вы заметили в ситуации с Домиником? «О, сир, думаю, что для вас это не будет открытием», — Солера заглянула в блокнот. «Если я правильно поняла, особенность развития юноши заключается в том, что его источник взаимодействует с источниками окружающих его людей. На практике мы видим резкий рост способностей одноклассников мальчика в старшей школе. Думаю, именно поэтому его и поместили в академию, сир. Осмелюсь также предположить, что его источник растет во время конфликтов». «Все так, Диана», – важно вставила Девега, – «именно скачкообразный рост источника служил нам защитой от похищения или предложений об эмиграции в другую страну. Я рада, что ты сама раскопала и додумалась до этого, но к чему ты клонишь?» «К тому, ваша милость, что вы упустили один важный момент», – Солер внимательно посмотрела на слегка округлившийся живот императрицы. «Дело в том, госпожа, что источник Каррера не просто подстегивает окружающих, он заражает их». «Звучит как заголовок еще одной вашей статейки», — хмыкнул император. «Понимаю, что мои слова похожи на сказку, сир, но я провела расследование и кое-что выяснила. Все данные здесь, можете проверить их сами», — агент положила инфокристалл на стол. «Итак, никому неизвестный молодой дворянин начал развиваться как универсал примерно 3 года назад. Именно тогда он собрал свой первый мопед и поступил на работу в автосервис «Люси Флорес», где и вступил в интимную связь с некой Ренатой Гарсия, в то время безымянной». «Все верно», — усмехнулся Лукас. «Девица была почти на 10 лет старше, мальчишка еще тот самец». «Так себе достижение», — холодно прокомментировала Мартина. «Согласна, ваша милость, но меня заинтересовало другое. Я разыскивала людей, контактировавших с Каррера долгое время, с целью определения их магического прогресса». «Ну и что?» – пожала плечом императрица. «Мальчишка стимулирует своих ровесников, что нам и надо. На магов, прошедших обряд, его воздействие минимально». «Осмелюсь возразить, ваша милость», – покачала головой агент канцелярии. «Сестра Доминика стала тройником. Его любовница научилась видеть токи силы. На фоне быстро прогрессирующих сверстников это кажется незначительным, но хочу привлечь ваше внимание вот к чему. Как, по-вашему, эти девушки получили новые возможности? Если источники были сформированы, то почему произошли изменения?» «Не вижу в этом никакой проблемы. Ева познакомилась с Домиником задолго до храма. Гарсия? Император потер лоб. «Госпожа Солер, у меня нет времени на разгадывание ребусов. Прошу вас рассказать все в 2 словах». «Слушаюсь, сир», — баронесса глубоко вздохнула, потом медленно произнесла. «Если коротко, то моя теория такова. Наш универсал инфицировал неизвестное количество окружающих своим источником. В результате этого заражения у людей, которые с ним контактировали, будут с высокой степенью вероятности рождаться универсалы. Это предположение высказывала в своих трудах Аданна Балейт еще 100 лет назад. Из-за ее африканского происхождения ее работы были незаслуженно забыты, а зря. Простите за дурные вести, ваши императорские величества, но, скорее всего, ваша наследница родится универсальным магом». «Ты что такое говоришь, Ди?» – прошептала побледневшая императрица, закрыв живот руками. «Это полная чушь», – напряженно добавил император. «К моему великому сожалению, это правда», – вздохнула Солер. «Именно перед смертью сестры у меня начал стремительно расти источник. От Лис я унаследовала неплохие аналитические способности. Думаю, что именно так родственники универсалов и получают толчок в развитии. Но моя сестра даже до уровня лиги не дотянула. А Каррера же – архимаг. Какой у него ранг? Бронза? Серебро? Его влияние огромно, судя по росту источников слушателей Академии. Я собрала статистические данные, сир, можете их проверить. Советую начать с Пилар Альва». «Госпожа Солер, ваше время вышло», — встал император. «Слушаюсь, сир». Баронесса поклонилась императору, его супруге и быстро вышла. Императрица едва дождалась, пока закроется дверь. «Она ошибается, Лукас, ведь так? Отвечай!» «Нет, Мартина, она уверена в своей правоте». Император попытался обнять супругу. Та жестом остановила его и приложила ладонь к горлу, словно ей нечем было дышать. «Если это правда, то ты возненавидишь меня», — закончил за нее ментат. «Я так ждала, что смогу наконец стать матерью, родить ребенка, и все откладывала на потом, на завтра». «Знаю. Я молила праматерь дать шанс для нашей семьи, нашей страны. Казалось, Великая услышала меня. Она сделала тебя императором, спасла от взрыва». «От бомбы меня спас Доминик, дорогая». «Да, я была ему благодарна, даже перестала обращать внимание на его скверный характер. И что же, он сохранил твою жизнь, чтобы убить нашу дочь? Неужели в диких слухах, которые распускают святоши, есть хоть доля правды, и мы обречены? Что ты молчишь, Лукас? Скажи, что это не так?» «Если твоя подруга права, то все мы в группе риска, родная». Лукас налил воды в бокал, жадно выпил и продолжил. «Ты и я, Демендес и де Кабрера, Альва и Дюран, вся старшая школа в Аллате, академия в Капитолии, и еще неизвестно, сколько народу, с которым общался Каррера. Это будет пострашнее африканского вторжения». «Наш род проклянут, Лукас!» – прошептала беременная в ужасе. «Наша страна погрузится в хаос, а весь мир накинется на Европу и разорвет ее в клочья. Все, за что мы боролись, оказалось бесполезным, слышишь, Лукас? И все это из-за твоего любимчика!» «Возьми себя в руки, Мартина!» – Лукас встряхнул ее за плечи. «Пока что мы ничего не знаем, у нас есть только дикое предположение твоей подруги!» «Диана никогда не ошибалась!» – безнадежно сказала Девега. «Я потому и позвала ее в свою команду, хотела предложить ей возглавить аналитический отдел. Она отказалась, заявив, что как независимый источник сплетен и открытый борец с режимом принесет больше пользы». «Заблуждаться может любой. Даже если она права», — император вздохнул и твердо посмотрел в глаза супруги. «Мы должны бороться до победы, Мартина. Мы найдем способ, отыщем решение». «Ты сам-то в это веришь, Лукас?» «Да!» — рявкнул глава государства. «Это просто еще один кризис. Сколько их уже было? Мы преодолели их все. Ты не должна сдаваться, Мартина!» Императрица глубоко вздохнула. Взгляд ее стал колючим и безжалостным. «Ты прав, дорогой. Все в руках Триединой. Мы можем погибнуть задолго до рождения дочери от лап африканских чудовищ или очередной бомбы заговорщиков. Так почему же я должна бояться своего собственного ребенка? Но, Лукас, если в том, что может случиться, виноват Каррера, то, возможно, в нем и спасение? Я хочу, чтобы его изучили лучшие маги Европы и нашли вакцину от этой заразы». Император положил ладонь на живот супруги, Мартина ласково улыбнулась. «Очень скоро она начнет толкаться, Лукас, наша Эсперанса. У нас совсем мало времени». «Мы успеем, Мартина, обещаю».